Очень тепло. Уже смеркается. Навсюду ярко горят фонари. Всюду, куда ни пойдешь, полно народу. Улицы забиты машинами. Пронзительно сигналят мотороллеры. Маленькие напористые фиаты двигаются скачками, точно стада перепуганных лягушек. Наконец, Хартгейм остановил свой лимузин на маленькой площади, чьи камни за века стали гладкими под несчетным множеством ног, и повел Жестину в ресторан. — Или, может быть, предпочитаете поужинать под открытым небом? — спросил он. — Только накормите меня. А под открытым небом, под крышей или где-нибудь посередке мне все равно. Разрешите, я сам для вас закажу. На минуту очень светлые глаза Джастины устало закрылись, но дух непокорства в ней не совсем угомонился. Не понимаю, с какой стати мне потакать этой вечной мужской привычке распоряжаться? В конце концов, откуда вы знаете, чего мне сейчас захочется? — О, гордая амазонка! — пробормотал он. — Тогда скажите, что вам больше по вкусу, и я ручаюсь, что сумею вам угодить. Рыба, телятина. Согласны на компромисс? Ладно, пойду вам навстречу. Я хочу паштет, креветки, солидную порцию сальтимбокка, а после всего пломбир и кофе с молоком. Сальтимбокка — особым образом проготовленная телятина. Название блюда примерно «язык проглотишь» или «пальчики оближешь». Вот теперь и сочиняйте, что хотите. — Надо бы вас поколотить, — заметил он с непоколебимым добродушием. И в точности повторил ее заказ официанту по-итальянски. — Вы сказали, я ничуть не похожа на Дэна. Разве совсем-совсем ни в чем не похожа? — не без грусти спросила Джастина уже за кофе. Она так проголодалась, что не стала терять время на разговоры, пока не покончила с едой. Хартгейм дал ей огня. Сам затянулся сигаретой и, откинувшись в тень, чтобы свободнее за нею наблюдать, вспомнил, как несколько месяцев назад впервые познакомился с Дэном. Этот мальчик — вылитый кардинал де Брикассар, только на 40 лет моложе. Хартгейм мгновенно увидел сходство, а потом узнал, что эти двое — дядя и племянник. Мать Дэна и Джастины приходится Ральфу де Брикассару сестрой. «Да, некоторое сходство есть», — сказал он теперь. «Минутами даже в лице, не в чертах, но в выражении лица, в глазах и губах, в том, как раскрываются глаза и сомкнуты губы. Но вот что странно. На вашего дядю-кардинала вы ничуть не похожи». «На дядю-кардинала?» — недоуменно повторила Джастина. «На кардинала де Брикассара. Разве он вам не дядя?» «Да нет же, мне определенно об этом говорили». «Этот старый ястреб? Слава богу, никакая он нам не родня. Просто давным-давно, еще до моего рождения, он был священником в нашем приходе». Она очень не глупа, но и очень устала, бедная девочка. Вот что она такое, всего лишь маленькая девочка. Вдруг показалось, между ними не 10 лет, а зияющая бездна, вечность. Пробудить в ней подозрение, и рухнет весь ее мир, который она так храбро защищает. А скорее она просто не поверит, даже если сказать напрямик. Как бы сделать вид, что это не столь важно? Не углубляться в эту тему, нет, ни в коем случае. Но и не переводить сразу разговор на другое. «Тогда понятно, — небрежно сказал Хартгейм. — Что понятно? Что у Дэна с кардиналом сходство лишь самое общее. Рост, сложение, цвет лица. А, да, бабушка говорила, что наш отец и кардинал на первый взгляд были довольно похожи, — спокойно заметила Джастина. Вы отца никогда не видели? Не видела даже фотографии. Они с мамой расстались еще до того, как родился Дэн. Джастина кивнула официанту. — Пожалуйста, еще кофе с молоком. — Джастина, вы какая-то дикарка. Заказывать предоставьте мне. — Нет уж, черт возьми. Я вполне самостоятельна и не нуждаюсь в опекунах. Не желаю никаких мужских подсказок. Сама знаю, чего я хочу и когда хочу. Понятно вам? — Что ж, Дэн так и сказал, что вы — воплощенный дух непокорства и противоречия. — Правильно сказал. Ох, ненавижу, когда вокруг меня суетятся, начинают баловать, холить и нежить. Сама знаю, что мне делать, и никто мне не указ. Ни у кого пощады не попрошу, и сама никого щадить не собираюсь. — Да, это видно, — сухо сказал Хартгейм. — Отчего вы стали такая? — Херцхен. Херцхен — голубка, буквально сердечко. — Или это у вас семейное? — Семейное? Право не знаю, трудно судить. У нас слишком мало женщин, только по одной на поколение. Бабушка, мама и я. Зато мужчин полно. — Ну, в вашем поколении не так уж полно, один Дэн. Наверное, потому что мама ушла от отца. По-моему, она никогда больше ни на кого и не смотрела. Очень жаль, знаете, наша мама просто создана для семейного очага. Ей бы нужен муж, чтобы было кого холить и нежить. А внешне вы с ней похожи? По-моему, нет. А близки вы с ней? Это важнее. Близки? Мы с мамой? Джастина усмехнулась беззлобно. Почти так же улыбнулась бы Мэгги, спроси ее кто-нибудь, близка ли ей дочь. Не уверена, что мы друг другу близки, но что-то нас связывает. Может быть, это просто узы родства, право не знаю. Глаза Джастины вспыхнули. Мне всегда хотелось, чтобы она говорила со мной, как с Дэном. Хотелось ладить с ней, как ладит Дэн. Но то ли в ней, то ли во мне чего-то не хватает. Наверное, во мне. Мама прекрасный человек, гораздо лучше меня. Я с ней не знаком, поэтому не могу соглашаться с вами или не соглашаться. Но если вас это хоть чуточку утешит, Херцхен, скажу, вы мне нравитесь, именно такая, как есть. Нет, вам совсем незачем меняться, даже эта ваша смешная воинственность мне нравится. Как мило с вашей стороны. И вы даже не обиделись, а я вам столько всего наговорила. А на Дэна я совсем не похожа, правда? Дэн ни на кого во всем мире не похож. По-вашему, он не от мира сего? Да, пожалуй. Хартгейм подался вперед. Лицо его, которое до сих пор оставалось в тени, озарил слабый огонек свечи, воткнутый в бутылку из-под кьянти. Я католик. И моя вера единственная, что ни разу не изменяла мне в жизни, хотя сам я не раз ей изменял. Мне не хочется говорить о Дэне, потому что сердце подсказывает мне, есть вещи, которые лучше не обсуждать. Конечно, вы с ним по-разному относитесь к жизни и к Богу, и не надо больше об этом, хорошо? Джастина посмотрела на него с удивлением. Хорошо ли он, как хотите, заключаем договор. Будем обсуждать с вами что угодно, только не характер Дэна и не религию.